Эта тайна состоит в том, что Христос и являлся этим недостающим звеном. Этим недостающим звеном для того, чтобы и пришло это устроение полноты времен. Для того, чтобы все небесное и земное было соединено под головой Христом. Именно Христос и является этим связующим звеном в этом плане Божьем, в плане Божьего искупления. И мы знаем, что в то время в мире царило разделение. Иудеи противостояли язычникам, человек противостоял Богу, даже животные, они стенали, и они ожидали этого единения, они ощущают это зло, ощущали это зло, которое было в мире. И весь мир, он был разрознен, он был разъединен. Весь мир, он нуждался в этом откровении тайны. И Бог, он открывает эту тайну. Он открывает эту тайну явления благодати. Явление благодати всем народам. Всем народам, не только израильскому народу, но всем. Эта тайна была открыта, тайна в Иисусе Христе. И дальше Павел говорит о том, что, получив это откровение, мы узнали то, что во Христе мы стали наследниками. 11 стих. Мы стали наследниками, и мы стали наследниками, будучи предназначены к тому. Будучи предназначены к тому от самого начала. Господь дарует нам это наследство в небесах. И Он подтверждает это обетование, это обещание, которое Он дает нам. Он подтверждает залогом Святого Духа, который Он дает каждому верующему человеку. Святой Дух является как залогом того, что Господь, Он даст свое наследство каждому верующему человеку, наследство, которое Он приготовил для нас в небесах. Он говорит о том, что Он сделал нас наследниками, 12 стих, с какой целью? Чтобы нам послужить в похвале славы Его. Христос в Своем плане устроил все так, что мы, верующие люди, должны своими жизнями и тем, как мы относимся к этой надежде, к этому наследию, которое Бог даровал, мы можем принести славу Богу. Именно мы можем принести эту похвалу славы Его. Бог доверил это нам. И Павел говорит, что «в нем и вы, услышавши слово истины, 13 стих, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это печать, которую Бог поставил на каждом верующем. Печать того, что они являются наследием Его, они являются Его избранным народом, которые были предопределены еще от самого начала по определению Его. То, что они действительно находятся здесь для похвалы славы Его, для того, чтобы приносить славу Богу. В прошлый раз мы остановились на 14 стихе, и с 15 стиха идет молитва Павла. И в этом послании есть несколько молитв Павла, и тот слог, которым Павел пишет, он очень сильный, и мы видим, то, что начиная с 15 стиха, это одно предложение, которое идет до конца главы. То есть это одна мысль, в которой Павел выражает всю свою любовь, все свое желание, обращенное к Богу по отношению к Ефесянам. Это молитва, в которой он выражает все свои чувства по отношению к этой церкви. Он видит нужды этой церкви, он понимает, что им открыто, он понимает, в чем они нуждаются, он понимает, чего им недостает. И он молится об этом Богу. Он обращается, он благодарит за то, что они уже получили, за то, что уже им открыто, за то, чем они обладают. Но он также молится и о том, чтобы они узнали то, чего ему недостает. Давайте прочитаем с 15 стиха и до конца главы. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты живой, и Ты сейчас здесь с нами. Мы просим Тебя сейчас Духом Святым, открывай нам Слово Твое, Господь. Открывай, Господи, те истины, которые Ты вложил, Господь, в это Слово. Боже, мы знаем, что Слово Твое, оно живо и действенно, Господь, и мы хотим, чтобы это Слово было живо и действенно в наших сердцах. Господь, мы просим Духом Святым, работай прямо сейчас, Боже, в наших сердцах. Давай ободрение, Господь, давай обличение, кто в этом нуждается. Боже, мы открыты, Господь, и мы открываем свои сердца, Господи, к Твоей работе прямо сейчас. Аминь. Молитва Павла. Молитва Павла – очень глубокая молитва. Павел начинает молиться о верующих, о ефесянах, и он что-то слышал о них. Он говорит: «Посему и я услышал о вашей вере». От кого-то он слышал о этой церкви, от кого-то он слышал о том, что происходит в этой церкви, как живет эта церковь. И он начинает с того, что он услышал о их вере, и он слышал о их любви ко всем святым. Что же это такое? Вера и любовь ко всем святых. Сильно, если характеризовать христианскую церковь, то есть две характерные черты, которые характеризуют христианскую церковь. И они очень ярко характеризуют ее. Именно это, эти черты. Именно вера и любовь ко всем святым. Мы призваны к этому. Мы призваны Богом исполнять Его наибольшую заповедь. Любить Господа нашего всем сердцем, всем разумением, всей душой нашей. И любить ближнего своего, как самого себя. Это наша вера в Бога. Но также мы призваны к любви ко всем святым. Также мы призваны любить ближнего своего, как самого себя. Любить тех, которые окружают нас. Павел говорит о том, что он слышал этой церкви, и он благодарен за то, что эта церковь, она обладает этой верой, и она обладает этой любовью ко всем святым. Действительно, есть много церквей, которые очень твердо стоят на Слове Божьем, которые, можно сказать, ортодоксальные и поддерживаются учения, твердо стоят на нем, но, возможно, недостает любви. Недостает любви и принятия между людьми. И Божий план состоит не совсем не в этом. Божий план состоит именно в гармонии этого. Люди нуждаются в вере, в доверии Богу, в любви к Нему, но также они нуждаются в том, чтобы любить брата своего. В первом послании Иоанна написано то, что неправильно поступает тот брат, который говорит, что он любит Бога своего, а брата своего ненавидит. Такое невозможно. Это нонсенс. Человек, который действительно любит Бога, который действительно любит Его всем сердцем, всей душой и всем разумением своим, он не может не любить ближнего своего. И он будет говорить ложь, если он будет говорить то, что он любит Бога своего и не любит ближнего своего. Это будет обман. И часто в наших молитвах мы тоже молимся, мы тоже просим чего-то у Бога. Мы видим здесь, что Павел, он начинает свою молитву с самого главного. Он видит эту основу, он видит эти основные вопросы этой церкви, он молится конкретно за это. Часто нам не достает этого, нам не достает глубины нашей молитвы. И есть какая-то поверхностность, но мы нуждаемся в том, чтобы молиться конкретно. И Бог призывает нас молиться конкретно о наших нуждах. И Он хочет это, Он хочет слышать об этом. Он хочет слышать конкретно, что происходит в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы делились и открывали Ему наши сердца. 16 стих, Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Он помнит о них. Он помнит о этой церкви. И не только этой церкви. Мы знаем, что Павел основал множество церквей. И он постоянно вспоминал о них. Он постоянно вспоминал в своих молитвах о них. Он постоянно держал в голове все эти церкви, всех этих людей, которые были собраны их. Возможно, весточки какие-то доходили до него о тех людях, как они возрастали в вере, как кто-то отходил от Христа, как кто-то терялся в загадках, в раздумьях, в сомнениях. Он слышал об всех этих людях, и он вспоминал о них в молитвах. Он благодарил Бога, потому что он понимал, что только Господь может хранить этих людей. Только Господь может хранить это семя, которое он посеял через Павла когда-то. И сейчас Господь именно взращивает этих людей. Именно Господь растит. Потому что Павел далеко, Павла нет рядом. Но именно Господь совершает эту работу в них. Шестнадцатый стих. Мы видим то, что Павел благодарен за эту церковь. И дальше он молится о нуждах этой церкви. 17 стих. Он молится о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Каждый верующий человек нуждается в духе премудрости и духе откровения к познанию Его. Каждый неверующий человек точно так же нуждается в духе премудрости. Сказано то, что душевный человек не может познать Бога. И для того, чтобы познать Бога, нужна действительно работа Духа Святого в жизни человека. Нужна работа Духа Святого, которая будет открывать, которая будет обличать в грехе, которая будет говорить о правде и о суде. И точно так же и верующий человек, он нуждается в этой премудрости, он нуждается в этом откровении познания. Мы видим то, что это слово «познание» – это слово, которое имеет продолжительный эффект. Это не знание, которым человек довольствуется, которое он получил, возможно, в университете или где-то, и на этом остановился. Этого недостаточно. Точно так же, как в дружбе. Если дружба с каким-то человеком, она не возрастает с каждым днем, то в конце концов просто эта дружба исчезает. Просто ее не перестает. Точно так же, как медик, закончив медицинский университет, для него учеба не останавливается. Для него это не значит, что теперь он обладает всем знанием, и этого ему достаточно для его практики. Каждый день изобретают новые методы лечения. Каждый день появляются новые препараты и новые лекарства. И поэтому каждый день он нуждается в том, чтобы обновляться в своих знаниях. Точно так же мы знаем то, что Библия говорит нам то, что знание надмевает. О каком же знании здесь говорит Павел? Он говорит о знании Бога, о познании Бога, которое дает нам ясное понимание того предназначения, которое Он дал нам, христианам. Он говорит о том знании, которое приводит к нам, к смирению, к тому, которым Христос обладал. Христос обладал всем знанием, но посмотрите на Него, каким Он был. Он был кроток и смирен. И это знание, оно не надмевало Его. Точно так же и мы должны познавать с каждым днем все больше и больше те откровения, которые Христос дает нам. Точно так же мы должны познавать эту тайну, которую Он открыл нам. Зачем? Зачем мы должны это делать? К чему Он нас призывает в этом? Мы должны познавать Его. Мы должны открывать для себя все те истины, которые Он открыл. Для того, чтобы видеть ясно ту картину, которой Он нас ведет. То будущее, которым Он нас ведет. 17 стих. «Чтобы Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его». И 18. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Павел говорит о том, что эта церковь в Ефесе, она нуждается в этом просветлении. Она нуждается в этом знании, в чем же состоит надежда их призвания. В чем же это богатство славного наследия для них. И возможно, в этой церкви был такой дух пессимизма. Они видели вокруг все зло, которое окружает их. Они видели это разделение, которое было в то время в мире. И, возможно, они не осознавали той надежды, которую Бог приготовил им. И Павел видит то, что они нуждаются в этом. Они нуждаются в этом откровении, чтобы Бог просветил очи сердца их. Чтобы Бог проговорил прямо к их сердцам и открыл им, в чем же эта надежда состоит. Точно так же это истина для нас. Возможно, сегодня есть человек в этом зале, который не знает, в чем же состоит предназначение его в этой жизни. Он не знает, к чему он идет. Он не знает, почему он живет именно в этой семье? Почему он сейчас именно в таких обстоятельствах, которые сложились в его жизни? И каждый из нас, каждый такой человек, он нуждается в понимании того, зачем Бог сотворил его, зачем Бог дал ему эту жизнь, зачем он дал ему прожить еще один день, сегодняшний день. Однажды я читал такую историю о Александре Македонском, когда он со своими армиями шел в своих походах, и они переходили, были в очередном таком переходе. Александр Македонский ехал на своей лошади, и он увидел одного солдата, который шел рядом с лошадью, которая была загружена тюками с богатствами. И эта лошадь прихрамывала, потом через некоторое время она начала ковылять и упала. Этот солдат, солдат армии Александра Македонского, подошел и начал толкать эту лошадь, но она не шла, она уже была без сил, она выбилась из сил. Тогда этот солдат взял эти тюки, взвалил их на себя и пошел дальше. Тогда этот полководец подъехал к нему и сказал: «Чьи мешки ты несешь? Чьи это вещи?» Солдат ответил ему: «Александра Македонского». Тогда этот полководец, он сказал ему: «Я дарю тебе эти вещи. Теперь эти вещи принадлежат тебе». Как вы думаете, насколько легче этому солдату теперь стало нести эти вещи? Насколько эта ноша стала теперь легче для него? Просто это знание о том, что теперь это принадлежит ему. Что теперь этот груз, этот радостный груз, этот груз, может быть, того благословения, которое он принесет, возвратившись в свою родину, к своей семье, насколько эта ноша стала легче. Точно так же и для нас. Точно так же и для нас сегодня, когда мы живем в этом мире и видя то зло, которое окружает нас, те обстоятельства, в которые мы сейчас находимся, те проблемы наши жизненные, думая, какое-то бремя для нас. Точно так же и мы нуждаемся в этом понимании, в этом откровении того, какая же надежда призвания нашего, в чем она состоит, в чем это богатство наследия славного для святых, в чем оно состоит. 19 стих. Павел молится о том, чтобы Бог открыл Ефесянам, в чем как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Это величие, которое Он открывает во Христе. Величие, которое Он открывает через жизнь Христа. Христос, который 100% Бог, 100% человек, прожил эту жизнь на земле. И Бог явил свою славу в Нем. Он показал в Нем, что действительно это возможно. Это возможно прожить жизнь без греха. Это возможно доверять Богу полностью на 100%, несмотря на обстоятельства. Это возможно, видя ту цель, которой шел Христос, пройти этот путь, предлежащий Ему, и принять это все. В 20 стихе он говорит о том, что эта сила, эта державная сила Бога, она была явлена во Христе. Она была явлена в Его воскресении, когда Бог воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах. Когда я думал над этим отрывком, то я подумал о том, что здесь Бог являл свою силу, Бог Отец являл свою силу в Своем Сыне, когда Сын, Он принял на Себя роль Сына человеческого, когда Он был полностью подобен нам. И что же это значит для нас? Для нас это значит, что мы, сейчас, живя, будучи в этом ветхом теле, мы идем точно таким же путем, как шел Христос. И Бог точно так же для нас имеет это предназначение. И точно так же мы можем задавать Богу этот вопрос: «Господи, как мне исполнить волю Твою? Я хочу исполнить волю Твою. Я хочу пройти этот путь достойно. Я хочу исполнять, я хочу знать эту надежду призвания, которую Ты приготовил для меня. Я хочу иметь это богатство наследия, которое приготовил для меня в небесах». И еще одна интересная вещь. Бог явил свою силу в Иисусе Христе. Он явил эту силу, показав ее в воскресении. Это кульминационная точка. Это точка, когда Бог показал то, что Он способен возродить человека к жизни. То, что Он способен дать снова жизнь Христу. И точно так же это истина, которая относится и к нам. Обратите внимание, в 20 стихе говорится то, что воскресив Его из мертвых. Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Бог в этот момент своими божественными силами действовал во Христе, как в человеке. Точно так же Бог будет действовать в нас, искупленных кровью Иисуса Христа. Точно так же и мы будем искуплены Его кровью. Точно так же и мы будем пребывать в Царстве Небесном рядом с Богом. И эта истина, она очень интересна для меня. И эта истина, она очень ободряет для меня. Истина о той надежде призвания, которую мы имеем в Господе. Именно истина о том наследии, которое приготовлено для нас. Я думаю, то, что каждый верующий человек, он должен ясно знать, в чем состоит его призвание. Он должен ясно знать, в чем состоит именно это богатство, которое ожидает его. Недавно я читал одну историю. И это история о одном бизнесмене, и он рассказывает о своей жене. Жена тоже была преуспевающая бизнесмен, у нее были какие-то там заводы. В какой-то момент у нее появилось в жизни увлечение. Она стала заниматься триатлоном. Кто не знает, это такой спорт, который включает в себя бег, велосипедную езду и плавание. Эта женщина стала усиленно заниматься, и в одном из соревнований она показала хорошие результаты, но все-таки в плавании она показала не очень хороший результат. И в результате она пришла в этом соревновании 10-й. Через некоторое время, сидя дома, утром читая газету, она сказала то, что вот в соревновании Iron Man я могу стать первой. И соревнование Iron Man, оно представляло собой очень тяжелое соревнование, в котором нужно было пробежать марафон 42 километра, в котором нужно было проехать на велосипеде 200 километров и проплыть около 5 километров. И сказав это, она, как он говорит, она сказала это без всякой бравады. Она сказала это, полностью осознавая свои способности, она сказала это без всякой гордости, и никаких чувств, каких-то превознесений не было в ней. Она ясно просто понимала то, что она способна это сделать, что она может это сделать. Но для того, чтобы сделать, ей нужно было кое от чего избавиться. Ей нужно было оставить свою работу, ей нужно было оставить свои заводы, ей нужно было оставить те предложения, которые ей поступали из разных бизнес-школ, чтобы там преподавать или учиться. И она сделала это. Она оставила это все и отдала все свое время тренировкам. Прошло немного времени, и через несколько лет она первой порвала финишную ленточку в этом соревновании. Она пришла первой. Чего это стоило ей? Это стоило многого. Это стоило каждодневных тренировок, это стоило тому, чтобы оставить то, что было у нее до этого, оставить это в прошлом. Но для нее была эта цель. И она ясно понимала то, что она способна была это сделать. Она понимала реалии, и она шла к этому. Она достигла этого. И, возможно, что я хочу сказать этим примером? Чем этот пример удивил меня? Тем, что этот человек, он ясно видел свои способности. Он ясно видел, что он может это сделать. И он поступал так. Он выбирал поступать так, и он достиг того результата, к которому он стремился. Без гордости, без какого-то чувства желания достичь славы, просто достичь этого результата. Точно так же и мы, христиане, мы точно так же должны понимать, в чем состоят наши способности. Мы точно так же должны понимать то, что и для нас Бог уже все сделал. И для нас Он даровал нам эти способности. Христос говорит: «Я победил мир». Что это значит для нас? Это значит, что мы точно так же являемся причастниками этого. То, что мы точно так же являемся победителями вместе со Христом, когда мы поступаем так, как Он призывает нас поступать. 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви». Бог воздействовал в Иисусе Христе, воскресив его, он посадил его на небесах, превыше всего, по правую руку от себя. И Павел говорит о том, что теперь Христос находится превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и великого имени, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Христос занял то место, которое должен занимать глава церкви. Христос занял это место главы. Это место, которое выше всяких начальств небесных, всех ангелов небесных, которое выше всех начальств земных, не только нынешних, но и будущих. Это место, которое принадлежит действительно Ему, главе Церкви. И хотел немножко пару слов сказать тоже о нас, как теле Христовом. Теле Христовом, которое является частью этого тела, которое является причастницей этой главы Христовой. Христос является глава. Но в каждой церкви точно так же есть и пастор, которого Бог призывает на служение, которого Бог ставит для того, чтобы служить. И пастор, он точно так же подчиняется главе Христу. В церкви, в церквях Голгофы точно так же есть совет церкви. И совет церкви, он точно так же, он призван к тому, чтобы не руководить телом. Не для того, чтобы принимать какие-то решения и вершить их. Но эти люди, они собраны для того, чтобы слушать Бога, для того, чтобы молиться, искать решения, которые Бог дает, для того, чтобы искать правильных решений у Иисуса Христа, который является главой этого тела, и затем приводить их в жизнь. Потому что Христос действительно является главой, и именно Он является главой и этой церкви здесь, в Запорожье. 23 стих. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Христос называет нас телом. Он называет нас телом Христовым. Это удивительная мысль, которую каждому из нас нужно понять. Удивительная мысль, которую каждому из нас надо понять, то, что мы являемся этой частичкой в этом огромном теле Христовом во всем мире. То, что мы являемся одним из членов этого тела, без которого это тело не может существовать. В Библии сказано то, что нет ни одного человека в теле Христовом, который является ненужным или который является незаметным. Но каждый человек, он важен. И каждый человек, он нужен Христу для того, чтобы совершать свою работу здесь. Христос, Павел говорит здесь о том, что эта церковь является телом Его. И также церковь является полнотой, наполняющего все во всем. Церковь – это полнота. Когда же церковь является полнотой? Только тогда, когда это тело Христово, оно соединено с главой. Только тогда, когда это тело, оно руководствуется от главы. Когда все поступки, которые тело совершает, оно получает от главы. И это очень интересно, потому что Христос сейчас, восседая на небесах, Он смотрит на нас, Он смотрит на свое тело, на каждого из нас, как на инструмент своей работы на этой земле сейчас. Христос сейчас бессилен, Его нет на земле. Он не может подойти, Он не может действовать. Но Его силу сейчас Он проявляет в нас. Его силу Он проявляет сейчас в нас действием Духа Святого, действием Своего Слова, действием Своей премудрости. Именно в этом сейчас сила Его является. Именно сейчас Он через нас достигает любовью те сердца, которые еще не познали Его. И поэтому нам важно доверять Его водительству. Поэтому нам важно доверять Ему как главе. Поэтому нам важно осознавать то, к чему призывает нас Бог. В чем же состоит эта надежда призвания? И моя молитва о том, чтобы каждый из нас, он действительно подумал о том, какое богатство, наследие Бог приготовил для каждого из нас. Какую роль Бог приготовил для каждого из нас в теле Его. Какую роль Он приготовил для Вовы, или для Нади, или для Ани. В чем состоит эта роль, как кирпичика в этом теле Христовом? В чем эта задача, которой Христос призывает нас? И действительно, если бы был врач, который изобрел лекарство от рака, то понадобилось бы некоторое время для того, чтобы это лекарство, оно стало действенным, для того, чтобы многие люди узнали о нем, для того, чтобы многие люди получили исцеление. И для этого нужны посредники. Для этого нужна еще большая команда врачей, которые возьмут это лекарство, пойдут в разные части мира, начнут использовать его, которые начнут разгонять это сомнение, то, что нет, это не поможет, то, что нет лекарства от рака. Не способны никакие лекарства исцелять от этого. Разрушать это недоверие, разрушать эти сомнения. Нужны много и много людей, которые будут нести эту добрую весть о том, что есть спасение, есть исцеление. Это исцеление во Христе Иисусе. И сегодня Христос точно так же, Он предлагает это лекарство каждому из нас. И Он использует каждого из нас как этого врача, способного донести эту добрую весть. Способного донести эту добрую весть о этом благословении, которое уготовано нам. И я уверен, что когда я буду искуплен, то богатство наследия, которое я получу, будучи рядом с Иисусом, оно будет превосходить все наши ожидания. Оно будет превосходить все наши надежды. И именно это является ободрением для нас сегодня. Именно это является для нас этой главной мотивацией, главным приоритетом. Господь открывает нам. Господь открыл эту тайну. Теперь мы знаем об этом. И мы призваны к тому, чтобы познавать это все более и более. К тому, чтобы возрастать в этом понимании. Давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты открыл нам все эти истины. Господь, за то, что Ты открыл нам эту тайну. Что Иисус Христос пришел на этот мир, в этот мир, Господь, для того, чтобы умереть за нас, для того, чтобы избавить нас от греха, для того, чтобы мы имели надежду. Надежду в том, что Ты, Господь, верный Бог, то, что Ты, Господь, даруешь прощение, то, что Ты даруешь воскресение, Господь. И мы благодарим Тебя, Боже, за все то богатство, Господь, богатство наследия Твоего, которое Ты приготовил для нас. Господь, благодарим Тебя за ту надежду призвания, которую Ты дал нам, Господь, что это надежда в Тебе, Господь. И мы, когда смотрим на Тебя, Господь, когда смотрим на ту жизнь, которую Ты прожил, на тот путь, который Ты прошел, Господь, глядя на Твоего Отца, Бог, доверяя Ему, Господь, мы точно так же берем пример с Тебя, Иисус. Мы точно так же доверяем Тебе и Твоим словам, которые Ты сказал нам, Господь. Мы точно так же доверяем Тебе и послушно идем за Тобой, Господь. И мы, как Церковь Божия, просим Тебя о том, чтобы и в нашей Церкви, Господь, была любовь к Тебе и любовь к ближним Твоим, Господь. И прости нам, Господь, когда мы, возможно, не поступаем так, Отче, и исправь нас, направь на нужный путь, Господь. Мы открыты, и мы ищем, Боже, Твоего водительства. Господь, я прошу, Боже, ободри наши сердца, Господь, наполни нас радостью, Господь, и действительно наполни нас своей радостью, Господь, от того, что мы понимаем, Боже, к чему мы призваны, Господь, и куда мы идем, Господь. И мы воздаем Тебе славу, честь и хвалу, Господь, за этот день. Господь, и сейчас мы тоже, Господь, хотим прославить Тебя и поклониться Тебе в духе и в истине, Господь. Пусть наши сердца, Господь, поют Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.